побагровело и распухло, — говорил он дрожащим голосом, — лицо мое от плача. Согбенный, сажусь я, и по щекам моим текут слезы. То не были собственные его слова. Это чувствовалось сразу. Так или в этом роде, согласно старинным песням, говорил уже Ной при виде потопа. И слова Ноя Иаков присвоил себе. Ведь это же хорошо и утешительно удобно, что есть готовые, сохранившиеся от первобытных времен многострадального человечества, словосочетания скорби, которые, как по заказу, подходя и к делам позднейшим, дают выход горестям жизни, насколько слова вообще способны дать выход, так что, пользуясь этими формулами, можно соединять собственное горе со старинным, которое всегда налицо. Иаков и в самом деле не мог оказать своему горю большой чести, чем приравняв его к великому потопу и применив к нему слова потопной чеканки. Вообще в его словах и плачах было при всем его отчаянии много чеканного и получеканного. Особенно отдавала чеканностью непрестанно порывавшаяся у него жалоба. «Хищный зверь сожрал Иосифа! Растерзан! Растерзан Иосиф!» Хотя не следует думать, будто это сколько-нибудь лишало ее неопределенности. Ах, в непосредственности не было недостатка, несмотря на чеканность. «Агнец заколот! Заколота овца, родившая Агнца!» — голосил Иаков, раскачиваясь и рыдая. «Сначала овца, а теперь и Агнец! Овца покинула Агнца, когда до убежища оставался всего один переход, а теперь заблудился, теперь пропал и покинутый Агнец. Нет, нет, нет, это слишком, горе, горе! О любимом сыне я плачу, о ростке, корни которого вырваны, о надежде своей, вырванной, как саженец, плачу, мой дому, дитя мое! Преисподняя стала его жилищем. Я не стану есть хлеб, я не стану пить воду. Растерзан, растерзан Иосиф!» Гелизер, время от времени вытиравший ему лицо смоченным водой платком, участвовал в его плачах, поскольку они в большей или меньшей мере восходили, как видим, к готовым формулам и шаблонам. Во всяком случае, он всегда то скороговоркой, то нараспев подхватывал такие застывшие повторы, как «возглас горе» или «растерзан, растерзан», впрочем, часами плакал и весь поселок, как плакал бы и в том случае, если бы скорбь о гибели обаятельного хозяйского сына была не столь непритворна. «Хой, Ахи, хой, Адон, бедный брат, бедный господин наш!» — доносились до Якова и Елизера дружные крики. И еще они слышали, как домочадцы, хотя и не в таком уж буквальном смысле, отказывались есть и пить от того, что саженец вырван и зеленый росток засох под ветром пустыни. Хорошая вещь — обычай, благотворно размеряющий предписаниями веселье и горе, чтобы они не буйствовали, не выходили из берегов, а твердо держались четкого русла. Яков тоже чувствовал полезность и благодать, связывающей традиции. Но внук Авраама был слишком самобытной натурой, и слишком живо связывалось у него общее чувство с личными мыслями, чтобы он удовлетворялся однообразными формулами. Он говорил и плакал также совершенно свободно, не по чекану, и при этом тоже и резерв вытирал ему лицо, оставляя иногда слова успокоительного одобрения или предостерегающего несогласия. «То, чего я боялся, — бормотал Иаков слабым от горя, высоким захлебывающимся голосом, — меня постигло, и то, о чем я тревожился, произошло. Понимаешь ли ты это, Елизер? Способен ли это постичь? Нет-нет, это непостижимо уму, чтобы действительно случилось то, чего ты боялся. Если бы это меня не тревожило, если бы это стряслось неожиданно, я бы поверил, я бы сказал своему сердцу: ты был обеспечен и не предотвратила зла, потому что ты вовремя не углядела его. Понимаешь, неожиданному можно поверить, но когда сбывается то, чего ты опасался, когда оно все-таки осмеливается сбыться, это, по-моему, ужасно и противно уговору. Нет никаких уговоров относительно наказаний, — возразил Елизер. Да, по закону их нет. Но ведь у человеческого чувства тоже есть разум. Оно тоже способно негодовать. Зачем же даны человеку страх и забота, если не для того, чтобы предотвращать зло,